Детоксикация как основа здоровья. Когда организм лишен регулярного очищения, вредные вещества накапливаются до критического уровня, проникая во все системы – органы, суставы, жировую и соединительную ткани. Эти токсичные отложения подобны бомбе замедленного действия, способной в любой момент нанести сокрушительный удар по здоровью. По мере накопления шлаков и кислот естественный баланс организма нарушается. Лимфатическая система перестает справляться с потоком мусора, а органы, перегруженные токсинами, теряют способность нормально функционировать и усваивать питательные вещества. В такой ситуации приоритетом становится комплексная детоксикация. Любая узконаправленная терапия окажется эффективной только после полного очищения организма. В противном случае его исцеляющие силы останутся заблокированными ядами, делая настоящее выздоровление невозможным, можно лишь временно купировать симптомы. Важно стимулировать организм к самостоятельному поиску путей исцеления. Удивительно, но после тщательной детоксикации многие специфические терапии становятся излишними, устранив основную причину – переизбыток токсинов. Мы позволяем телу запустить естественные механизмы самовосстановления. Когда зло искоренено в зародыше, большинство болезней отступает, а системы регуляции вновь начинают работать слаженно и безотказно. Почему детоксикация так важна? Наш обмен веществ функционирует как безостановочно работающая фабрика. При ежедневном приеме пищи в организм поступают необходимые вещества, перерабатываются, накапливаются и удаляются, если более не нужны. Переработанные вещества выходят из организма естественным образом при пищеварении. Очищение является естественным, и это существенная часть обмена веществ. Для поддержания здоровья очищение организма – важный процесс. Ведь не только метаболические остатки отравляют его, но и множество внешних токсинов, вирусы и бактерии. Детоксикация является здесь необходимым и саморазумеющимся процессом, а не изобретением натуропатии или мистикой. Натуропатия – система естественного оздоровления, сочетающая фитотерапию, детокс и коррекцию питания для стимуляции врожденных механизмов регенерации. Многие традиционные врачи говорят, что в очищении организма нет необходимости, поскольку он самоочищается. И это мнение частично верно, так как человеческий организм реагирует на увеличивающееся загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами, токсинами, химикатами всех видов, а также радиоактивным излучением. К этому списку подключаются пищевые добавки, а также средства по уходу за телом, в то время как такие оздоравливающие процедуры, как здоровое питание, достаточное количество движения и снижение уровня стресса, сокращаются. Каждый знает о пользе и необходимости основательной чистки зубов, но никто не задумывается о чистке таких жизненно важных органов, как печень, кишечник и почки. Если же вопрос об этом и задается, то обычно встречается равнодушным и неверящим в пользу пожиманием плеч. Мы тщательно заботимся о внешности, посещаем салоны красоты, делаем маникюр, обновляем стрижки и не скупимся на омолаживающие процедуры. Но почему так безразличны к внутреннему состоянию организма? Фастфуд, избыток сахара, полуфабрикаты — это осознанный выбор или просто дань привычки? Где логика? Снаружи дорогой уход, а внутри хроническая интоксикация. Небрежность прически или плохо сделанный маникюр заметны сразу, в то время как организм долго молчит и терпит наше пренебрежительное отношение к нему, пока не появляются первые расстройства или признаки заболевания. Что такое исцеление? Для исцеления нужны прежде всего понимание и желание сойти со старой тропы и изменить свою жизнь. Еще в античные времена Гиппократ заложил фундамент важнейшей медицинской истины, исцеление начинается с личной ответственности. Хотя его точные слова могли звучать иначе, суть передается емко. Если ты не стремишься изменить привычки, никакие лекарства не дадут истинного исцеления. Если врач скажет сегодня эту фразу своим пациентам, то его приемные, скорее всего, быстро опустеет. Слово «пациент» пришло из латыни и означает «терпеливый», а это пассивность состояния, в которое попал больной. Он терпит болезнь со стоическим спокойствием и ждет скорейшего выздоровления. Он приходит к врачу для того, чтобы переложить на него ответственность и заставить его что-то предпринять. Врач, конечно же, будет стараться вылечить больного, исправляя ошибки и грехи прошлого, причину болезни. Он хочет поскорее избавить пациента от болезни, спешно выписывая ему медикаменты, обещающие скорейшее выздоровление. При этом простой и быстрый способ никогда не был лучшим и редко приводил к цели. Через тернии к звездам. И этот путь состоит из осознания того, что свою судьбу нужно взять в свои руки. «Per aspera ad astra» — «через тернии к звездам» — крылатая фраза из античной литературы. Врач знает нас лишь поверхностно, и наша предыстория и наш образ жизни ему неизвестны. Только мы сами знаем наше прошлое, наше настоящее и то, кем мы хотим стать в будущем. Мы сами должны пробудить в себе целителя. Неизведанные и неукротимые силы исцеления есть в каждом из нас. Мы лишь должны хотеть их познать, если хотим изменить свою жизнь к лучшему. Это как хотеть высвободиться из ставшего узким костюма или сменить старую кожу на новую. Нужно понять, что мы сами по себе есть задача, обязательство и ответственность. Цель — оздоровление на всех уровнях, гармония с самим собой, состояние телесного и душевного благосостояния. Здоровье — это больше, чем отсутствие болезней и страдания. Это также радость жизни и спокойствие. Здоровье означает жить в гармонии с собой и окружающим миром, жить в балансе, как уравновешенные весы. Питание — не избыток и не недостаток, движение — без крайностей. Ни стресс, ни апатия, ни перегрузки — только осмысленная активность, дающая энергию, но не истощающая. Идеальное состояние — не мечта, а естественное право. Легкость бытия без груза тревог, радость, свободная от агрессии и безразличия, ум, жаждущий вдохновения, а не цифрового тумана. Душа, находящая мир внутри и вовне. Оздоровление — это целостность. Тело требует заботы, разум — ясных задач, а душа — гармонии с собой и миром. Когда три этих начала в балансе, мы не выживаем, а расцветаем. Конкуренция и зависть разрушают наше душевное благосостояние. Давайте прислушиваться к своему телу, разуму и душе и кормить их подходящим питанием и исцеляющими средствами. Легкость — состояние, к которому нужно стремиться, оно должно сопровождать нас всю жизнь. Нет какого-либо одного главного пути к оздоровлению. Все пути различны и разносторонние, так же, как и все люди индивидуальны. Каждый путь к здоровью берет начало в понимании своих ошибок и готовности их исправить. Самопознание становится тем первым шагом, который открывает дверь к подлинному выздоровлению. Природа дала нам совершенный ориентир — жить в согласии с ее ритмами и законами. Чем дальше мы отходим от этого естественного курса, тем глубже погружаемся в болезни, вопреки всем достижениям современной медицины. «Назад к природе» — не просто девиз, а руководство к действию. Это шанс, который все еще протягивает нам мир, и наша задача — не упустить его, ведь истинное здоровье кроется не в борьбе с природой, а в мудром следовании ее путем. Как работает детоксикация? Как мы и узнали ранее, за самоочищение организма отвечают такие органы, как печень, почки и кишечник. Эти отдельные органы связаны здесь тесно друг с другом и работают в оптимальном режиме, как одна команда. Поэтому важно, чтобы все они были здоровы и работоспособны, поскольку только совместная их работа делает возможным глубокое очищение организма. Детоксикация — естественный инстинкт всех живых существ. Культура очищения организма была и есть практически у всех народов, поскольку потребность в нем лежит в нас на инстинктивном уровне. Также инстинктивно происходит очищение и в животном мире. Животное подвергает себя голоданию и отвержению любого питания, когда оно заболело или съело что-то не то. Этот врожденный защитный механизм заботится о том, чтобы животное таким образом очищалось и исцелялось. Часто братья наши меньшие прибегают для этого к помощи соответствующих растений. Некоторые животные трутся о ветки деревьев или катаются в грязи, чтобы избавиться от вредителей, таких как комары или блохи. Эти практики также считаются процессом детоксикации. Сегодня, когда мы все чаще отдаляемся от естественного образа жизни, немало людей потеряли свой природный инстинкт очищения и детоксикации тела. Осознание необходимости здорового обращения с собственным телом часто теряется. Естественные чувства и инстинкт добра и полезности обычно уже не активны, но приглушены неправильным образом жизни. Теперь нужно возродить и пробудить эти чувства.